Глава 4. Первые деньги. Мы уходили от главной задачи книги все дальше. Вместо рекомендации, когда, где и как человек может войти в сказочный мир богатых людей, диктофон записал 40 минут социального дарвинизма, который, кроме горького осадка на душе, ничего не оставляет. Вся эта муть о социальной иерархии, наверное, имеет право на жизнь, хотя и неприятно осознавать себя крысой, бегающей по лабиринту финансово-иерархических отношений. Что остается делать большинству? Ведь все тупиковые комнаты уже давно заняты, и переезд туда – неподъемная по деньгам затея. Нет ничего удивительного в том, что в условиях, когда все везде уже давно схвачено, людям остается лишь агрессивно шипеть на тех, кто богаче, и таскать им сыр, чтобы заработать себе на жизнь. Есть ли у кого-то без состоятельных папочек и мамочек, мужей и жен, у кого-то без стартового капитала вообще шанс прорваться? Реально ли в настоящих условиях в Украине заработать $1 000 000? Можно ли это сделать, не имея стартового капитала и богатых родственников? Интересно, что ответит шеф? 90-е остались уже далеко позади, а вместе с ними и все шансы подняться в несколько дней практически с нуля. Легенды и мифы о стартовом капитале из той же серии, что и разговоры о позитивном мышлении. Рассуждения типа «если бы у меня был стартовый капитал, я бы», «у меня» и так далее. Стартовый капитал – это сам человек с его достоинствами и недостатками. Чтобы заработать первый капитал, придется наврать, навешать на себя обязательств, впутаться в сомнительные дела, нарушить все законы логики и физики, наплевать на налоговое законодательство и законы, рисковать, вымаливать, отбирать, победить конкурентов. Короче, вывернуться наизнанку просто не будет. И нужно забыть о позитивном мышлении. За деньгами погонит только страх. Страх перед бедностью быстрее сделает людей богатыми, чем позитивное мышление и вера в будущее. Тысячи молодых мальчиков и девочек, мужчин и женщин именно сейчас и именно в этих условиях зарабатывают свой первый миллион. Многие из них об этом даже не догадываются. Они, как мотыльки на огонь, выпучив глаза, часто в бессознательном состоянии несутся к своему миллиону. Уверяю тебя, Полина, никто не знает, как заработать деньги без стартового капитала. Но факты говорят о том, что 20 лет назад почти ни у кого в Украине не было миллиона. А сейчас у 5% граждан Украины состояние либо выше миллиона, либо приближается к нему. В мире в целом и в Украине в частности, с каждым годом, с каждым месяцем становится все больше денег. Невзирая на кризис, капиталы растут, и каждый день появляются новые миллионеры и миллиардеры. Однажды одному человеку нужна была глиняная посуда. Промышлял он тем, что держал небольшую отару и менял шерсть на товар. И предложил он соседу-гончару мешок шерсти за кухонную утварь. Тот пришел к нему домой и готов уже было отдать обещанное, но увидел посреди деревянных инструментов на лавке кусочек металла. «Сосед, поменяй мне этот брусок на всю эту посуду, и ровно столько же я принесу тебе завтра», – попросил гончар. Хозяин согласился. Так появились деньги. С тех пор прошло несколько тысячелетий. Бумажки, купюры, банкноты, пятерки, двадцатки, сотки, пятисотки, зеленые, коричневатые, разноцветные, пачки, стопки, связки. Горы денег бегут сплошным нескончаемым потоком по жилам земли, концентрируясь в больших городах, собираясь в банках, превращаясь из бумажных прямоугольников в многозначные цифры на мониторах и появляясь опять в виде купюр то в одном, то в другом конце земного шара, чтобы погибнуть и вновь возродиться на монетных дворах. С того самого времени денег много не бывает. Их может быть только мало. Сердце современной цивилизации бьется денежным пульсом. Кто говорит, что ему не нужны деньги, врет или страдает неврозом. Кто испытывает душевные муки, у того нет бабла. Теперь лечат не время, лечат наличные. И доктора за те же средства. Вот оно, общество потребления во всей своей красе. Менеджер младшего звена стремится перейти в ранг средних. Те – стать топом. Директор мечтает о своей собственной компании, где он царь и бог. А собственник – о миллионах и открытии новых бизнесов. И вся эта пирамида желает одного – иметь больше, а значит, больше тратить, отстегивать, обналичивать, покупать, приобретать, овладевать, отовариваться, обзаводиться, закупаться, припаковываться. Крутой телевизор, последняя модель мобильного телефона, более стильная одежда, дороже ресторан, навороченнее машина, элитнее курорт, просторнее квартира, свежее ремонт, красивее и удобнее мебель. Простое человеческое счастье, совершенная машина потребления. Все хотят денег, все хотят жить лучше. Каждый день появляются новые миллионеры и миллиардеры. И это не простое везение. Все, кому повезло, проделывая один и тот же путь. Они куда-то шли, ехали, начинали какое-то новое дело с целью заработать хотя бы что-то. И если не получалось, они начинали заново. Балашов говорил и весь светился. Он был похож на мессию из высшего мира богатых и успешных, дарующего сирым и нищим новую религию. Чудо упавшего на голову миллиона для них тоже происходило внезапно, на десятый, а может и на сотый раз непрерывных попыток. Полина, напиши в книге мое обращение тем, кто хочет стать успешными людьми. Если вы хотите заработать миллион и у вас нет денег, вам надо попасть в информационную структуру богатых, то есть общаться, слушать, слышать и еще раз слушать людей с состоянием. Слышать то, что им надо. Вся полученная от них информация будет перерабатываться, и рано или поздно все получится. Но не огромное желание иметь деньги натолкнет человека на какую-то хорошую идею, а страх остаться бедным. Не стесняйтесь брать работу у богатых и для богатых. Прекратите общаться с себе подобными бедными, разве что объединяться для заработка денег в группы. Не забивайте голову общением с ненужными людьми, и тогда у вас всегда будет шанс преуспеть в этом мире. Помните, что 25 лет назад ни у Ахметова, ни у Таруты, ни у Суркиса не было никакого стартового капитала. Они просто хотели денег и общались с властимущими и богатыми людьми того времени. Отличная стартовая площадка для зарабатывания капитала. Не деньги, а связи и информация. Но как найти эти связи и информацию, если за душой не гроша, а в шкафу шмотки, шитые где-то на Малой Арнаутской неизвестными украинскими дизайнерами Дольченко и Габаненко? Ну смотри. Удачно женился, и ты уже миллионер. Удачно вышла замуж, и ты уже тратишь деньги в Милане. И Кучма, и Литвин, и Пинчук, и Тигибко в свое время удачно женились на дочерях высокопоставленных родителей. Но человек без связи может потянуть и совместный бизнес с каким-нибудь богатеньким Буратино. Только придется придумать весь проект от начала до конца и забить свою долю в совместном бизнесе. Человек платит работой, его богатый партнер войдет в придуманный кем-то бизнес деньгами. Чудес не бывает. За всем этим стоят и унижение, и разочарование, и трудности общения бедных с богатыми. Но в метро не встретишь миллионера, а на окраине человека в приличном Мерседесе можно встретить только на разборках. Все богатые толкутся в одних и тех же магазинах, салонах, ресторанах, закрытых городках, госучреждениях, элитных учебных заведениях. Родители не предоставили стартовый капитал. Нужно благодарить их за то, что вообще дали жизнь. Но пусть читатели подумают о главном. Зачем они нужны состоятельным людям? Какое ценное качество для них есть? Чем они могут быть полезными богатым? Что они могут им предоставить в обмен на деньги? Те все равно платят за все и всегда. И если им нужно будет что-то, они заплатят. Но, повторяю, заплатят за то, что нужно им и только им. Богатые готовы платить всегда и везде. А люди могут продать им только то, что им нужно. Цинично, эгоистично – да. Справедливо, честно – нет. Но факт остается фактом. Своя головная боль важнее чужого свидетельства о смерти. В современном мире деньги настолько быстро тратятся и зарабатываются, что иногда даже нет времени на раздумья. На продажу должны быть выставлены все умения человека, который хочет заработать. То есть абсолютно все. Невозможно даже сказать, что понадобится сегодня или завтра человечеству. Вдумайся, сам факт переселения из Оторви Колесовки в центр Киева за год заставит переделать такую колоссальную работу, что человек в любом случае станет другим. Фактически переродится. Чтобы внедриться в богатое общество, любому желающему нужно сосредоточиться не на промежуточных проблемах, которые возникнут во время переезда, а на том, кем он будет через год, через 10. Полина, даже устроившись уборщицей в ЖЭК Киеве, ты получишь гораздо больше информации и возможностей, чем проживая где-то в отрыве Колесовки. Так пусть наши читатели запомнят, ваш первый миллион именно сейчас лежит там, где скопилась основная масса денег. И еще, ваш миллион в руках не бедных, а богатых. Факт остается фактом. Сегодня, сейчас масса людей зарабатывают свой стартовый капитал. Факт. С каждым годом все больше и больше людей в мире становятся миллионерами и мультимиллионерами. Факт. С каждым годом увеличивается количество золотого миллиарда. Факт. Наши дети будут зарабатывать больше нас, потому что мы зарабатываем больше своих родителей, а те, в свою очередь, зарабатывали больше своих родителей. Страх остаться бедными делает людей богатыми. Тот, кто не боится бедности, остается бедным. Yes, 1996 marks the beginning of a new era. The dysfunctional member of the alcoholic family is exhibit paparazzi. It's a shame you only in the rap game only for the money and the fame. Extra large. It's a shame you only in the rap game only for the money and the fame. Paparazzi.